Пистолет Нарголина. После войны я снова занялся спортивным оружием. Уже в 1946 году была изготовлена целая серия малокалиберных пистолетов моей системы, переделанных, как и 10 лет назад, из боевых пистолетов Токарева образца 1933 года. Они сильно отличались от своих предшественников. Раньше я крепил ствол осью затворной задержки и никак не мог добиться его достаточной устойчивости, необходимой для высокой кучности боя. Теперь поступил иначе. Приварил ствол к раме пистолета двумя симметричными электросварочными швами, дерзко нарушив тем самым правила, запрещающие сварку на стволе в зоне патронника. Это правило касалось боевого оружия. В данном случае я рассчитал, что стенки ствола достаточно мощны и выдержат давление, возникающее при сгорании заряда малокалиберного патрона. И не ошибся. Затвор пистолета при сборке вводился сзади и соединялся с возвратным механизмом при помощи замыкателя. Это был прообраз пистолета 1948 года, в котором мне удалось совместить открытый затвор с неподвижным основанием прицела. Испытания проводились в «Динамо» и дали хорошие результаты. Ухватили за эту конструкцию и в «Авиахиме». Руководитель стрелкового комитета полковник Федоров доложил о новом пистолете на президиуме Центрального совета. По предложению председателя «Авиахима» генерала Кобелева, автора наградили премией и обратились в министерство с просьбой наладить массовый выпуск пистолетов. В министерстве ко мне, как к конструктору, относились очень хорошо. Однако просьба «Авиахима» была отклонена. Дело в том, что еще раньше моей системы появилась конструкция «Севрюгина», также переделанная из пистолета Токарева. «Севрюгин» создал два типа пистолетов. Первый, Р-3, представлял собой копию боевого пистолета с так называемым «плавающим патронником», на который автор возлагал большие надежды. Однако этот плавающий патронник не оправдал надежд конструктора. Он не оправдал себя и в американском малокалиберном пистолете, скопированном с Кольта. Вся эта система вообще не работала как самозарядный пистолет. Вторая конструкция Севрюгина Р-4 по принципу была устроена как малокалиберный Вальтер, но работала слабо и отличалась плохой кучностью боя, из-за чего ее неохотно брали стрелковые спортивные организации. В министерстве сказали, завод сделал много севрюгинских пистолетов, их некуда девать. Возможно, что Марголинский лучше, но все же это тоже переделка. Подождем, что нового даст конструкторская мысль. В таких случаях изобретатели обычно мечут гром и молнии на всех и вся. Зажимщики не дают ходу и прочее в этом роде. Столь прискорбное настроение охватило и меня. Сердиться на других легче, чем на самого себя. Но это прошло, и начались трезвые размышления. В конце концов родился твердый вывод. Пора кончать с переделочными конструкциями. Каждому, кто хоть немного знаком со стрелковым спортом, ясно, что такой резкий и тяжелый удар курка, такой шероховатый и тяжелый спуск, такое ненадежное и ограниченное регулирование пружины шептала и, наконец, такая рукоятка, какие вполне соответствуют назначению боевого пистолета, совершенно непригодны для спортивного. Пока мы привязаны к ТТ, никакие хитроумные усовершенствования не спасут. Форма оружия останется прежней, равно как и неудовлетворительный для спортивного пистолета ударно-спусковой механизм и прицельные приспособления. Мы вполне в силах создать для своих стрелков самостоятельную систему, которая отвечала бы всем спортивно-техническим требованиям и с которой можно было бы смело выступать на международных соревнованиях. С такими мыслями я поехал в Центральный совет «Динамо» к тренеру динамовских стрелков Федору Ивановичу Жамкову. Раскритиковав и свои, и севрюгинские попытки, базировавшиеся на переделках ТТ, я рассказал, каким, по моему мнению, должен быть новый отечественный спортивный пистолет. Федор Иванович задумчиво слушал. С высказанными доводами согласился и обещал свою помощь. В дальнейшем он действительно помог мне и морально, и в техническом отношении. Центральном совете Асавиахима товарищи тоже меня поддержали. Что стало с пистолетом образца 1946 года? Довольно долго трое друзей из нашего ОКБ, капитан Рыбальченко, техник Малышев и автор этих строк, ходили в открытый тир и в волю стреляли из этого пистолета. Теперь того тира уже не существует. На его месте разбит красивый детский парк имени Дзержинского. А единственный экземпляр пистолета хранится в оружейном фонде исторического музея вместе с другими образцами наших конструкций. До осени 47 года я был поглощен разбором всех известных мне конструкций пистолетов. Сотни механизмов проходили в памяти, одну за другой продумывая разные системы, силу зрительного воображения, анализировал их, взвешивал все «за» и «против» каждого узла, каждого технического решения. Тщательно отбирал остроумные, если так можно выразиться, перспективные комбинации. Отбрасывал все, что считал неподходящим для создания самозарядного спортивного пистолета. Естественно, никакими чертежами, никакой литературой пользоваться я не мог. За все отвечала моя бедная память. В те годы я мог на нее полагаться. Как одержимый я думал, дошел наконец до прицельного механизма и в отчаянии обнаружил, что с ним у меня ничего не получается. Обычные прицельные приспособления не годились. У малокалиберного «Кольта», «Вальтера» или у нашего «Р-4» прицел и мушка укреплены на разных основаниях — на стволе и на затворе. Мне же хотелось дать их на одном общем и вдобавок неподвижном основании. Я держал в памяти образцы и такого рода, например, на «Маузере» и на так называемом «морском длинноствольном парабеллуме», но и это для спортивного пистолета непригодно, так как ограничивает прицельную линию длиной ствола. Имелись варианты, когда мушка и прицел укреплены на общем основании, а именно на кожухе. Однако его в моей конструкции не было. Еще одна система — малокалиберный самозарядный спортивный пистолет Соловьева 1938 года. Прицел крепился на ствольной коробке. Неплохо. Но у этого пистолета затвор закрытый, движущийся внутри ствольной коробки. Я же строил систему с открытым, возможно, более тяжелым затвором. Словом, как ни кинь, а все клин. Нужно было, видимо, отключиться от этой проклятой проблемы и дать себе отдых. Из министерства пришло приглашение на совещание по охотничьему и спортивному оружию. Оно состоялось в Доме техники. Кроме оружейников-москвичей, были товарищи из Тулы, из Ижевска. Радостные встречи с друзьями. Блем познакомил меня с Сергеем Гавриловичем Симоновым. Разговорились. Было ощущение, что мы встречались. Но где? «Открою секрет», — сказал Симонов. «Помните экзамен в главке?» Я был одним из экзаменаторов. «Верно!» — воскликнул я и с чувством особой симпатии еще раз пожал ему руку. «Пройдемте на выставку», — предложил Симонов. «Познакомим вас с Севрюгиным». Мы пошли в фойе. Я в середине, Блюм и Симонов по бокам, обняв меня и держа за поясной ремень. Георгий Васильевич Севрюгин встретил нас у стенда Ижевского завода с его знаменитыми охотничьими ижевками, малокалиберными пистолетами и духовыми ружьями. Долго беседовать не пришлось. Настойчивый звонок позвал всех в зал. Симонов с интересом расспрашивал о моих делах. Следующая моя встреча с ним произошла в 48 году в Туле, где изготовляли опытные образцы моих новых пистолетов, которые я смог ему показать. Но до этого было еще далеко, а пока я мучился, не находя решения задачи с прицелом. Хоть на стенку лезть. Я уж подумывал, не отправиться ли попытать счастье у легендарной стены в ЦКБ. В свое время мне показали в кабинете Николая Федоровича Токарева обведенный красной каймой прямоугольник. В середине была вмятина от удара. Это место не подлежало ни штукатурке, ни побелке. Я спросил, почему. Оказывается, инженер Любомудров долго не мог найти решения системы и в бессильной ярости во всю удалую мощь двинул по стене кулаком, и решение мгновенно его осенило. Мащенко, внимательно наблюдавший за моими творческими поисками, посоветовал начать делать пистолет. В процессе работы непременно придет светлая минута. Так я и поступил. Постараюсь обрисовать, как это происходило. Сначала работаю один, помощники еще не нужны. Первым делом выцарапываю на стальной пластине контур задуманного пистолета, сверлю отверстие для оси ударно-спускового механизма. Этот способ изображения не нов, еще до войны я не раз им пользовался. Ставлю пружины, проверяю механизм. Работает неплохо. Довожу детали, какие надо, меняю. Отлаживаю весь механизм до тех пор, пока не убеждаюсь, все в порядке, искомое найдено. Далее наступает самое трудное. В механическом цехе обсуждаю с разметчиком, как сделать разметку без чертежей. Выкройки из целлулоида его не удовлетворяют, слишком приблизительно. Сговариваемся на том, что мне приготовят два стальных бруска таких размеров, что из них можно будет выфрезеровать рамку и затвор. Это главные части. На них будет монтироваться все остальное. Начальник цеха предоставил в мое распоряжение опытного фрезеровщика, универсальный станок «Деккель», и мы приступили к делу. Сожалею, что не запомнил имени, но этого мастера не забуду никогда. Замечательный сотрудник, технически абсолютно чуткий, понимал настроение конструктора и умел его разделить. Ни разу у нас не возникало недоразумений. Работа была такая, с какой он, по его словам, никогда за свою долгую рабочую жизнь не сталкивался. Ни чертежей, ни последовательности операций, понятной ему, не существовало. Все было в зрительном воображении и памяти автора. Я стоял возле станка, диктуя, насколько отступить от базиса, какой глубины и какой ширины делать паз, где какие соблюсти допуски и так далее. Я знал, что ошибаться мне нельзя, хотя приходилось держать в памяти огромное количество операций, их очередность, все размеры, не спутать, иначе пропадет весь труд. Однако память мне не изменила. Я диктовал подробно и уверенно. Мастер ловко и точно выполнял каждое указание и следил, как рождается сложная деталь. Признаюсь, в эти дни я почти не ел. Не было ни аппетита, ни времени. Спасала трубка. Когда рамка и затвор были готовы, они пошли по рукам рабочих и инженеров чуть ли не всего цеха. Они произвели большое впечатление, как и наш необычный дуэт у станка. «Слепую сработали», — изумлялись товарищи. Эти слова я не относил к себе. Каких бы усилий мозга и напряжения зрительной памяти это ни стоило, я все время видел то, что хотел создать. А вот мой дорогой помощник, фрезеровщик, действительно смог вслепую под диктовку обработать детали, которых никогда не видел и по существу не мог даже себе представить. Это высокое искусство. На следующем этапе работы, занявшем несколько дней, я сам обрабатывал каркас рукоятки, сверлил для осей отверстия, делал пластмассовые щечки. Затем диктовка токарю, длина и диаметральные размеры ствола. Форму канала ствола я взял у немецкой малокалиберной винтовки «Вальтер» 5,4 мм. Там, как известно, 6 нарезов, что соответствовало моему замыслу. Наши стволы делались еще по-прежнему с 4 нарезами и более свободным диаметром канала, отчего кучность боя была ниже требуемой. Этими соображениями я поделился в Центральном совете «Динамо» с Федором Ивановичем Жамковым и получил добро. Мнением этого выдающегося мастера спортивной стрельбы я очень дорожил. Механизм и ствол, подача патронов и сам выстрел — все получалось как задумано. А прицел? Я ехал в трамвае на работу. Слушал перебранку пассажиров. Думал о чем угодно, только не об оружейных конструкциях. Вдруг в голове с поразительной ясностью возникла совершенно готовая и собранная система. Все, и основание, и сам прицел с механизмом горизонтальных поправок. Даже все размеры, все мельчайшие подробности. Странное ощущение, будто эта красивая и простая система была продумана и разработана помимо меня самого. Но я знал, что такой системы еще не было, ни в одной из многих сотен конструкций ее не было. В душе все пело. Еле дождался остановки. Вдруг исчезнет, вдруг не удержу. Чуть не бегом помчался в экспериментальный цех. К концу дня новый прицел был готов. Хочется рассказать, как он был сделан. «Товарищ Еремин», — попросил я мастера, — «дай мне на денек Федорова». «Пожалуйста, срочной работы у него нет. А что вы сегодня какой-то особенный? Находка, дорогой». «Да какая!» Женя Федоров был очень аккуратный слесарь. Его рукам я доверял как своим. «Вот что, Женя, найди отрезок стали, можно самый вульгарный, поделочный, ну хоть номер 3. Попроси отфрезеровать в прямоугольный брусок. Запиши размеры. Сделаешь — принеси». Женя, не расспрашивая, ушел. Через полчаса принес гладкий, как зеркало, брусок. «Зажимай в тиски и делай, что скажу. Что получится, увидишь». «Давайте, диктуйте». «Проделай с этой стороны паз шириной пока в 10 миллиметров, на глубину до 20 миллиметров». Паз был готов. «Расширь его точно до 12 миллиметров». Пока все еще прямоугольной формы. Но так, чтобы стенки были одинаковой толщины. А теперь сбоку отмерь от той и от этой плоскости по 5,5 миллиметров и наметь кернером точку. Готово. Пройди сквозное отверстие параллельно вот этой плоскости, доведи его разверткой до 5 миллиметров. «Интересная штуковина получается», — сказал Еремин. «Погоди, не хвали нас раньше времени. Вскрывай, Женя, с этой стороны канал сквозным пазом до 2 миллиметров шириной и до 17 по длине. Возьми сверлышко в 2 миллиметра, и вот в этой точке, я указал место чертилкой, просверли насквозь». Так шло у нас дело. Мы получили лабораторно чисто сделанное основание прицела. Именно такое, каким оно возникло в моем воображении утром в трамвае. Под диктовку Женя выполнил целик и микрометрический винт. Прицел был установлен на основании, намертво закрепленный на рамке пистолета, по которой свободно двигался затвор. Заводские шутники прозвали это основание прицела «красными воротами», потому что под ним ходит открытый затвор, ни за что не задевая. Через несколько дней капитан Жамков испытывал пистолет в динамовском тире. Кучность боя, действия всех механизмов его вполне удовлетворили, хотя стрелял он всего лишь из действующей модели, которую я собственноручно собрал и отладил. Не обошлось без приключения. Затвор, сделанный из обычной поделочной стали и некаленой, не выдержал длительной стрельбы, сломался и угодил Жамкову в грудь. К счастью, тот был в стеганой стрелковой куртке. Мой старый друг, оружейник Крюков, быстро отремонтировал деталь. Модель снова стала действующей, и по ней в дальнейшем были разработаны проектные чертежи. Председатель Центрального совета «Динамо», заместитель министра внутренних дел Аполлонов, с большим интересом расспрашивал меня и Жамкова о новом пистолете. Динамовские товарищи горячо ратовали за новый пистолет во всесоюзной стрелково-спортивной секции, председателем которой был начальник главного артиллерийского управления генерал-полковник Волкотрубенко. Он без колебаний решил, что моя система — это как раз то, чего давно ждали наши спортсмены. Генерал следил за работой конструкторов, в том числе и за моими поисками и мучениями. Держа новую модель в руках, он сказал: «Поймал таки жар птицу». Артиллерийское управление утвердило технические требования к спортивному пистолету, финансировало работу, отправило заказы на завод. Ивану Ивановичу Волкотрубенко я обязан тем, что пистолет удалось благополучно доработать. Теперь уже 25 лет он выпускается заводом. Пистолет оправдал ожидания. Он помог нашим стрелкам завоевать звание чемпионов мира и стал известен за рубежом. Меня командировали на завод, где я пробыл полгода. Петр Аркадьевич Богословский, руководивший тогда конструкторским бюро, отнесся и к автору, и к его конструкции благосклонно. Для разработки чертежей он прикрепил ко мне молодого инженера Германа Никифорова. Работали мы дружно. Позже, когда я снова приехал сюда доводить конструкцию, Никифоров охотно включился и в эту работу. Первая опытная партия, 5 экземпляров, была готова в самом конце 1947 года и успешно прошла заводские и полигонные испытания. По старой памяти я поехал в тир «Динамо», чтобы показать пистолет товарищу Жамкову, принимавшему такое большое участие в его создании. Естественно, Федор Иванович захотел пострелять из него сам. Мы расположились на линии огня. Впереди были мишени, которые, когда было нужно, подъезжали к самому стрелку, а затем отъезжали на свое место. Тогда этот тир был, пожалуй, самым благоустроенным в Москве. Я стоял, покуривая, и спокойно слушался, как Федор Иванович всаживал пулю за пулей в мишень. Волноваться мне было нечего. Уже не 1000 выстрелов произвели мы из новой машины и на заводе, и на полигоне, и ни разу она нас не подводила. В тир зашел майор Ролинский, один из лучших стрелков-пистолетчиков «Динамо». «Что это за пистолет?» — спросил он. «Как будто что-то новое». «Да, новое», — ответил Жамков, опуская оружие. «Это пистолет Марголина. Привезли с завода». И он снова стал стрелять. Ролинский спросил меня, «А можно стрельнуть мне?» «Что за вопрос?» — засмеялся я. «Вам, безусловно». Жамков передал ему пистолет, и Ролинский без предварительной пристрелки выпустил 10 пуль. Подкатили мишени. 92, — подсчитал Жамков. «Вот это стрельба!» «Так кто же майор Ролинский?» Я уложил пистолет в футляр. Ролинский пожал нам руки, собираясь уходить. «Куда вы, Александр Юлианович?» — спросил я его. «На метро. А что?» «Если вас не затруднит, пройдемте вместе, мне тоже на метро. Еду в ГАУ, обещал привезти пистолет, надо кое-что еще доработать». «Ну что ж, поедемте, я вас провожу. А пистолет обязательно доводите. Машина стоящая, нам такая просто необходима». Хотя пистолет работал хорошо, меня еще не удовлетворяла конструкция ударно-спускового механизма, о чем я доложил генералу Волкотрубенко. Он поручил полковнику Башмарину собрать товарищей из «Динамо», «Осави Ахима» и посоветоваться. В обсуждении участвовало человек 10, и в том числе один из старейших стрелков-спортсменов нашей страны, майор Борис Васильевич Андреев. Я всегда видел в нем взыскательного друга, и на этот раз он горячо и увлеченно отстаивал мой пистолет и в то же время требовал довести его до совершенства. Предложенная мной переделка была всесторонне обсуждена и одобрена. Я думал уложиться 2 недели. На счастье улыбнулось мне. Дело вышло гораздо быстрее. Снова рядом оказался хороший человек. За плечами моими долгая и нелегкая жизнь. И все же, оглядываясь на пройденное, испытываю потребность сказать следующее. В нашем социалистическом обществе, обществе работников и товарищей, дышишь воздухом дружбы, сотрудничества и взаимопомощи. Случалось, конечно, спотыкаться о равнодушии и набивать шишки, но всегда вокруг было больше хороших людей. В этой книжке хотелось рассказать о них, хотя бы с любовью и признательностью назвать их имена. Вечером после совещания у Башмарина ко мне забежал знакомый слесарь Котов. Мы в тот период переживали реорганизацию, наше ЦКБ переселялось далеко за город, так что я мог рассчитывать лишь на подручную домашнюю технику. Познакомил Михаила Васильевича со своим замыслом. Он сказал: «Затея мне понятна и нравится, давай я тебе ее смастерю. Инструмент есть и у тебя, и у меня. Буду приходить после работы. Без лишнего шума сделаем как надо». Так же, как и в начале, я смонтировал механизм, только не на пластине, а на самом пистолете, снаружи использовал отверстия для осей. Котов быстро разобрался, изготовил новые детали. Получилось здорово. Через несколько дней я принес наше изделие Башмарину, он одобрил вариант и прошел к начальнику ГАУ оформлять мне новую командировку на завод. Снова полгода работы в КБ и в цехах с мастерами-оружейниками. В заводской столовой встреча с Сергеем Гавриловичем Симоновым, приехавшим сюда по служебным делам. Очень хотелось показать ему пистолет. Пообедав, пошли в КБ, и я дал ему один из образцов 1948 года. Он внимательно рассмотрел, прикинул в руке, проверил действие механизмов, сказал: «Хороша машина, и удобно, и красиво, с большим оружейным вкусом сделана. Право, хороша». Когда человек слышит такие слова из уст прославленного оружейника, то чувствует, будто за плечами вырастают крылья. Опытная партия была отправлена на полигон. Результат — безотказность механизмов, высокая кучность боя. Этот вариант и пошел прямо на завод для постановки на производство. Измученный делами, я сбежал было на дачу к друзьям, но меня срочно вызвали на завод. С новыми товарищами и в КБ, и в цехах оказалось легко и приятно работать. Они быстро перестали замечать мой физический дефект, приняли как равного в свой коллектив. Это были лучшие месяцы в моей творческой жизни. Позволю себе небольшое отступление. Хочу сравнить взаимоотношения автора и завода в процессе производственного освоения и в последующем, когда система приобретает самостоятельную жизнь. В первом случае творческое содружество в самом полном смысле этих слов. А во втором, это содружество почему-то нарушается, завод как бы отодвигает конструктора в сторону. Например, завод впоследствии изменил конструкцию магазина моего пистолета, упразднил балансирные грузы и выступ на цевье, к которому они крепились. Переделки были выгодны заводу, поскольку облегчали технологию и удешевляли продукцию. Однако ухудшилась ухватка рукоятки, затруднилась отладка магазина и тому подобное. Вместе с автором, вероятно, те же технологические и экономические проблемы были бы решены без ущерба для качества. Еще пример. Модернизируя пистолет для международных соревнований, одно КБ облегчило все подвижные части, изменило патронник. Я очень опасался за этот вариант. А с ним наши спортсмены ехали на первенство мира в Венесуэлу. К счастью, и на этот раз пистолет не подвел. Наш замечательный стрелок Николай Калиниченко, стреляя из него, завоевал звание чемпиона мира. И все же мой горячий призыв — творческое сотрудничество автора и завода КБ должно продолжаться в течение всей жизни данной системы. Но возвратимся к лету 48 года. Полгода я провел неотлучно на заводе, пока там осваивалось производство моих пистолетов. Тому, кто имел дело со спортивным оружием, нет надобности объяснять, какая тщательная отладка нужна, как трудно добиться безотказного действия всех механизмов на такой слабой базе, как малокалиберный патрон, не обладающий мощной силой боевого. Конечно, боевое оружие должно быть абсолютно надежным, поскольку дело тут идет о человеческих жизнях, но зато оно допускает применение большей физической силы, большего веса спуска, а спортивное должно быть еще более точным, иметь еще лучшую кучность боя и совсем легкий спуск. Поэтому мне пришлось организовать целый семинар слесарей-отладчиков. Я обучил их всем тонкостям отладки спортивных пистолетов, специфическим приемам, без которых не достигнуть отличной работы механизмов. Предупредил о недопустимости способов, которые кажутся легче и проще, но ведут к порче деталей и в результате к усложнению всей работы. Так, например, иногда практиковалось подпиливание рабочих граней спусковой тяги. Просто раз-два и готово. А после оказывается, что пистолет с такой небрежно подогнанной тягой дает осечки, и в конце концов тягу приходится заменять новой. Целые дни проводил я в сборочном цехе. Но много времени пришлось уделять и опытному цеху, которым руководил Георгий Васильевич Севрюгин. Хотя моя система практически вытесняла его спортивные конструкции, Севрюгин принимал деятельное участие в разработке трудных мест моих пистолетов. Так он немало помог мне и слесарям опытного цеха в доработке такой капризной штуки, как система подачи патронов из магазина в патронник. И малокалиберный патрон в этом отношении гораздо труднее боевого. И наклон рукоятки, в которую вставляется магазин, я выбрал такой, который, будучи очень удобным для стрелка, затруднял подачу патрона. Помучились мы все с этим, но все же добились своего. И спасибо Севрюгину за его помощь. Севрюгин был интересным человеком. Во время Первой мировой войны, еще мальчиком, он вместе с матерью уехал из родных мест, где шли бои, и поселился на Урале. Работая на заводе, стал незаурядным конструктором, быстро усваивал современные системы и разрабатывал свои, подчас оригинальные. Но беда его была в том, что он не доводил их до конца. Не хватало упорства и силы воли. На основе чертежей, сделанных Никифоровым, на заводе разрабатывались технологические чертежи для массового производства пистолетов. Тут мне дали прекрасного помощника, инженера Ивана Васильевича Мельникова, скромного, молчаливого молодого человека, отличного конструктора, производственника и товарища. Я с удовлетворением вспоминаю нашу совместную работу. И сейчас, спустя 25 лет, у меня хранится альбом чертежей, на которых стоит его, Мельникова, подпись. Собранные пистолеты испытывались в заводском тире. Тут главная роль принадлежит товарищу Бушинскому. Вдумчивый, строгий Игорь Петрович тщательно исследовал каждый пистолет и браковал беспощадно при малейших погрешностях в отладке. Можно было не сомневаться, пистолет, проверенный им, абсолютно надежен. Хочется отметить, что и начальник ОТК Полищук, и его сотрудники много и охотно помогали мне. Так его секретарь Галя Ерофеева ежедневно, идя на работу, заходила за мной и провожала на завод, где я мог уже ориентироваться сам. В 1948 году отмечалось 30-летие ВЛКСМ. Городской комитет комсомола привлек меня к участию в этом радостном празднике молодежи. Рабочие многих цехов хотели послушать комсомольца 20-х годов с несколько необычной судьбой. Потом я выступал и на других предприятиях, и до сих пор храню скромные, но дорогие мне подарки комсомольцев. Здесь я познакомился с Калашниковым. Об его автомате слышал еще в Москве, да и о нем самом в ГАО у меня было немало разговоров с начальником отдела изобретений полковником Глуховым. Появился оригинальный самобытный талант. Помню, Владимир Васильевич говорил по телефону с комитетом по сталинским премиям. Слух у меня достаточно тонкий, и я слышал слова не только Глухова, но и его собеседника. Из комитета спрашивали, как писать о Калашникове. Кто он, инженер? Нет, техник. Техникума он не успел перед войной кончить. Какое звание имел в армии? Старший сержант. Вот и прекрасно. Лауреат сталинской премии, старший сержант Калашников. Звучит. Глухов опустил трубку и сказал задумчиво. Да, действительно эффектно звучит. Старший сержант и вдруг крупнейший конструктор, лауреат. Но насчет этой эффектности я тебе расскажу историю. Когда маршал Воронов отправлял Михаила Тимофеевича на завод, то спросил, как же вы, товарищ старший сержант, справитесь? На заводе военпреда не ниже майора, а то и полковники. При спорном вопросе скомандует смирно, и слова не скажешь. Снимайте-ка погоны и езжайте. Я сам оформлю вашу демобилизацию. Так и получилось, что Калашников начал работу на заводе вольно-наемным. Конструктор Калашников жил тогда один, семья пока не переехала. Он охотно бывал у меня дома, тем более, что тут часто собирались товарищи с завода и из райкома комсомола. Никогда не бывало скучно. Михаил Тимофеевич мне очень понравился. Это был еще совсем молодой, молчаливый человек, шумной дружеской компании инженеров и техников, он был самым внимательным слушателем, решительно не хотел говорить о себе. Постепенно мы сблизились, и мне стало известно кое-что о его жизни. Конструкторские способности Калашникова проявились еще когда он был призван в Красную армию и учился в школе механиков-водителей. Он разработал прибор для танка и был послан в Ленинград наладить его изготовление. Там Калашникова застала война. Оттуда он ушел на фронт командиром танка в звании старшего сержанта. В октябре 1941 года был тяжело ранен. Полгода пробыл в госпитале, да еще столько же в отпуске для поправки. В это время он всецело отдался конструкторской работе, теперь уже над стрелковым оружием. Первая его проба «пистолет-пулемет» не была принята, но своей оригинальностью и интересным решением ряда сложных технических вопросов обратил он на себя внимание видного ученого, специалиста оружейного дела Благонравова. Тот разглядел незаурядные способности в молодом авторе и рекомендовал ему настойчиво учиться и продолжать начатую работу. Выздоровевшего Калашникова вернули в армию, но уже не в бронетанковые войска, а на научно-исследовательский полигон, где ему были предоставлены все условия для творчества. Вершиной его работы явился тогда знаменитый автомат Калашникова — АК. Летом 1950 года, будучи снова на заводе, я еще раз повстречался с Калашниковым. Он был тогда депутатом Верховного Совета СССР, но остался таким же скромным товарищем. Позвал в гости. Мы уплетали поджаренную им самим яичницу, запивая сухим вином, и толковали о делах. На прощание ему захотелось подарить что-нибудь мне на память. После недолгого раздумья он протянул мне ударник от своего автомата. Нельзя было выбрать более подходящего сувенира оружейнику. Меня тронул этот знак дружбы. Сейчас, когда пишутся эти строки, Михаил Тимофеевич Калашников — герой социалистического труда. Его имя знает весь мир. Но когда мне понадобилось несколько специальных пружин, которых в Москве сделать было негде, он, не задумываясь, вызвался помочь и на самом деле позаботился, чтобы пружины были срочно изготовлены. Минуло полгода. Были преодолены все затруднения и технические неполадки, обычные при постановке на производство новой системы. И первые сотни пистолетов появились на свет. После утверждения в соответствующих инстанциях пистолет получил официальное наименование самозарядного спортивного пистолета калибра 5,6 мм конструкции Марголина. Это произошло осенью 1948 года. Тогда же я получил авторское свидетельство.